БТР взревел, разворачиваясь, и рванул напрямую через кусты. Данил выскользнул из сарая и, огибая здание с другой стороны, побежал к каравану. Пулеметные очереди теперь грохотали, не переставая. И через мгновение к ним присоединился раскатистый лай автоматической пушки БТР. Данил добежал до угла, присел, выглянул. Коробочка двигалась с южной стороны, стреляя куда-то в темноту, в том направлении, откуда пришел караван. Туда же, лежа на крыше одного из кунгов, палил и Леха. «Обозначьте цель!» – заорал в микрофон Данил. КПВТ на башне качнулся, и во тьму улетело несколько длинных, стремительных полос. С той стороны сразу же раздался душераздирающий вопль. «Попал!» Насколько можно было судить, трассеры ушли по левой стороне улицы. Данил прицелился, ругнувшись еще раз по поводу НСПУМ, но во тьме шевелились лишь неясные тени. Опустил винторез, собираясь сменить позицию поближе к каравану, дернулся из-за угла и, тут же чертыхнувшись, попятился назад. С парадного входа, по одному, крадучись, выбирался целый косяк вооруженных калашами аборигенов. «Неглупо придумано! Тактики, мать вашу!» – зло усмехнулся Данил, выглядывая из-за угла и пересчитывая людоедов. 6, 7, 8. По одному направлению отвлекли, а с тыла заходят. 9, 10. Ну, держитесь, суки. Аборигены тем временем залегли, поползли по-пластунски к машинам. На открытой площадке, в свете костров, да с такого близкого расстояния, Данилу их фигуры были видны лучше некуда, а Сашке с крыши и подавно. «Саня, вниз смотришь?» «Какой низ?» Тут же отозвался напарник. «К нам через люк, как крысы лезут. Еле отбились с ваном. Троих точно положили, а внизу их еще больше». «Лады, держитесь. Внимательно там. Может, у них и гранаты есть. Пока без вас обойдусь». Он выглянул из-за угла еще раз, прикидывая, не кидануть ли эфку. «Нет, расстояние слишком мало, даже для РГДшки. Своих посечет». «РГД-5. Ручная граната наступательная. Радиус разлета осколков 25-50 метров». «Ладно». Прицелился, нашаривая голову самого первого селянина риска механического прицела. Винторез дернулся, тихо лязгая затвором, и голова аборигена взорвалась кровавыми брызгами. Остальные тут же остановились, завертелись на месте, не понимая, откуда стреляют. Еще двумя выстрелами Данил сократил численность людоедов до 7, и только после этого селяне заметили стрелка. Затрещали очереди, от кирпичной стены во все стороны полетело крошево осколков, но Данила за ним уже не было. Пригибаясь, он обходил клуб, заходя с другой стороны. «Шрек, глянь на 8 часов. Да осторожней, сильно шею не тяни, в лоб словишь. Гости на пятачке между клубом и машинами». Спустя мгновение раздалось 2 длинных очереди. Шрек косил наверняка, наповал. «Чисто». «Броня, как у вас?» «Отходят», — послышалось в наушнике, — говорил Кубович. 5 двухсотых у них, а 300-х вообще не считал». «Где профессор?» «За уником, в кунг полез». «Саня, вы как?» «Пока замерли, шебуршаться». Данил, обогнув клуб, присел под деревом, на котором не так давно куковал снайпером Ван. Огляделся. Коробочка, двигая изредка башней, стояла на том же месте, с южной стороны каравана. В сотни метров по краю улицы, в свете ее фар, Данил разглядел несколько лежащих в разных позах тел. Скрытно хотели пролезть. Не получилось. На пятачке между клубом и колонной тел тоже имелось в избытке. 3 отработанные им самим и 7 Шрека. Костры догорали, отбрасывая красноватые отблески. В их свете казалось, что мертвые шевелятся, пытаясь подняться. «Кубыч, сидишь в коробочке. Твоя задача — периметр». Принялся раздавать задачи Данил. «Саня, Ли, не дергайтесь, будьте на месте. Шрек, внимание на клуб. Если полезет, кто — добивай. Семёныч?» «Выхожу». Дверь одного из кунгов распахнулась, и на землю спрыгнуло чудовище. Добрынин, хоть и знал, что это проф в унике, все же напрягся. Было отчего. Мощные грудные и дельтоиды, толстые оковалки рук и ног, гигантские, словно подпирающие с боков шею трапеции, невероятные ноги, особенно похожие на 2 дирижабля икры. Даже небольшой животик профессора исчез, затянутый в рубленые кубики искусственного пресса. «Ну и здоров же ты в своем костюме, проф!» — раздался в наушнике голос Сашки. «Халк, да и только!» «Ну, положим, нездоровее нашего Шрека будет», — усмехнулся Данил. Гигант помахал рукой с крыши кунга. В наушнике раздалось его самодовольное хмыканье. «Да помню я, помню, как он меня за шиворот-то поднял», — буркнул профессор. «Ничего, может, как-нибудь поборемся. Давай, командир, режь задачу». «Ты самый непробиваемый. Местность вокруг твоя. Далеко не лезь. Ближайшие домишки осмотри, дворы и улицу метров на 100. Доложишь». «Сделаю», – кивнул профессор. «Саня, я поднимаюсь. Внимательнее, не обстреляйте». «Ждем». Тут же последовал ответ. «Учти, трое под нами, если не больше». Лезть в дверь Добрынин не стал. Махнул через окно с торца клуба, благо решетки здесь почему-то не было. Забрался осторожно, стараясь не загреметь жестью подоконника. Присел, осматриваясь, доставая пистолет и переведя его в автоматический режим. Маленькая, пустая, пыльная комнатушка, через распахнутую дверь виден общий зал. А в зале картина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», репродукцию которой он видел как-то в одном из журналов в библиотеке. С той лишь разницей, что на картине казаки живехоньки и письмо вовсю строчат. А тут, похоже, уже дописали. По поводу завершения сего достойного дела в усмерть перепились и лежат теперь в самых живописных позах. Один, сидя за столом, морды в салате, причем руки свисают куда-то под стол, и тело опирается лишь на лицо. Другой, наоборот, только ногами на столе, а сам на полу в расхристанной позе. Третий вообще на лавке животом лежит. Ноги по одну сторону, голова с руками по другую. Данил осторожно выбрался из комнатушки, осмотрел зал на предмет воинствующих аборигенов и, удерживая под контролем лестницу на второй этаж, подобрался к лежащему навзничь Хасану. Пощупал шею. Под кожей четко прощупывались равномерные удары пульса. Не соврал язык. Отлегло от сердца. Да и то, какой смысл столько народа разом валить? Холодильников нет, мясо испортится. Поднялся и, осторожно ступая, переместился к лестнице. Остановился, прислушиваясь. Со второго этажа и впрямь доносилось шебуршание, скрипы, тихие голоса. «Саня, вы как?» — вполголоса пробормотал Данил микрофон. «Сидим на месте». «Сидите, я иду». Выдав ЦУ, он, держа пернач на изготовку, начал подниматься. Первые несколько шагов все шло гладко, и Данил уже надеялся застать противника врасплох, однако не тут-то было. Очередная ступенька на середине лестницы вдруг предательски скрипнула, выдавая его с головой. Шорохи наверху мгновенно стихли, а в дверной проем высунулась бородатая голова. Данил поймал на мушку переносицу аборигена и выжал спуск. Грохнула очередь. Голова мгновенно исчезла, как и не было. О попадании свидетельствовали лишь брызги крови и серого мозгового вещества на косяке. Наверху заорали в несколько голосов, оглушительно ударили автоматные очереди. От дверного косяка во все стороны брызнула щепа. Стреляли, похоже, с испугу и наугад. Данила рванул вверх по лестнице, на ходу отмечая, что коридор уходит только вправо. С левой стороны от двери шла глухая стена. В три гигантских шага, преодолев оставшееся расстояние, он в развороте мягко завалился на спину и, мощно толкнувшись ногами от выступающего порога, заскользил спиной по полу коридора. Первого мужика свалил сразу же, попав прямо в голову. Второй, видимо, ухватив краем глаза движение, вскинулся, поспешно выстрелил короткой очередью, целился он на уровень груди, и потому пули прошли мимо, ударив стену. В ответ получил две пули в живот, выронил автомат и, скорчившись, тихонько ойкая, завалился боком на пол. Третий абориген, стоящий дальше всех по коридору, возле окна и судорожно пихающий в помповый дробовик патроны, развязки дожидаться не стал. Заорал! Отбросил ружье и кинулся к окну. Мелькнули пятки. Данил даже среагировать не успел, и он исчез на улице. Снаружи тут же раздалась короткая очередь из печенега и захлебывающийся вопль. Добрынин поднялся, шаря стволом по сторонам, контролируя дверные проемы трех выходящих в коридор комнат. Тишина. Только мужик с пулями в животе хрипит. Доходит. Проверил все три комнаты. Чисто. «Саня, Ван, чисто». На чердаке послышалась возня, и в люк сунулась голова китайца. «Всех?» «Всех». «А мы, видишь, троих завалили». Ли, спускаясь, кивнул на тела, в изломанных позах, лежащие под лестницей. «Сунулись. Ну, мы их в два ствола, и... хорошо, гранат у них не было». Следом за китайцем спустился Сашка. Осмотрелся, покачал головой. «Мамаева побоище». «Точно», — кивнул Данил, перезаряжаясь. «А внизу другая картина. Полюбуйтесь». Сашка выглянул в проем. «Мертвы?» «Живые. Спят. В самогон дрянь какую-то подсыпали». «Что дальше?» «Оборону держать. Суетиться не будем. Куда мы на ночь глядя пойдем?» Танков, пушек у селян нет. Я с языком сараюшки поговорил. Ребята проснутся, а там поглядим». Расположились так. Слева от клуба, с той стороны, откуда аборигены уже пытались подойти, в охранение Данил поставил БТР. Коробочка иногда двигалась, захватывая не только южную, но и западную часть периметра. Здесь находились несколько домов с заколоченными окнами, но сбрасывать со счетов эту сторону не следовало. Прожектор БТР бил длинным ярким лучом, разгоняя тьму метров на 300 перед собой. И сидящий внутри кубовищ иногда гасил свет и осматривал местность в ПНВ и тепловизор. Противоположную сторону держал профессор. В своем унике, даже и с отключенным энергопитанием, Семенович трясся над зарядом батарей, как Кощей над Златом, он был трудной мишенью для людоедов. Засел он на чердаке заколоченного дома, стоящего слева от клуба, устроив там наблюдательный пункт и держал связь, каждые 5 минут выходя с докладом по общему каналу. Сашку и Ли Добрынин отправил назад, на чердак. Костры, сытно накормленные дровами, вновь горели ярким веселым огнем, и благодаря этому сверху отлично просматривался и простреливался не только пятачок перед клубом, но и вся улица до домов на противоположной стороне. Сам же Данил, взяв за компанию Шрека, обосновался в общем зале. Сладко дрыхнущих бойцов необходимо было охранять в первую очередь. За ночь аборигены сделали еще 3 попытки. Со стороны БТР больше не лезли, дураков идти в атаку на крупнокалиберный пулемет и пушку нет. Первый раз подошли с тыльной части клуба. Вариант интересный, но именно его Данил предусмотрел в первую очередь, сажая Семеновича на крышу соседнего дома. Уж очень заманчиво было подойти скрытно и ударить внезапно. Доклад последовал, едва только первая группа селян выбрались из кустов, штурмуя пустой сарайчик. Окон с тыльной стороны у клуба не было, зато в ту сторону смотрело второе окошко с чердака. Ван, недолго думая, запулил вниз 2 эвки, а профессор поддержал фланговым огнем из миними. Потеряв 6 человек, аборигены отошли. Пока они перегруппировывались, Семенович проник в сарайчик и вынес оттуда тело Ахмеда. Боевого товарища, а также его оружие и экипировку, не следовало оставлять врагу. Тело положили в общем зале на стол. И Данил с общего согласия снял с его разгрузки весь боезапас 9-го калибра, скинул Сашке ПАП-9, а себе оставив 40 СП-5. Вторая атака захлебнулась в самом начале. Под утро, когда на востоке только-только наметилась светлеющая полоса, Кубович, делая круговой осмотр местности в ПНВ, вдруг обратил внимание, как в темных провалах окон, стоящего по соседству с клубом дома, мелькают расплывчатые тени. Об этом было тотчас же доложено, и Добрынин, бегом поднявшись на 2-й этаж и выглянув из торцевого окна, обнаружил во дворе домишки изрядную толпу аборигенов. Немудрствуя, он разрядил туда подствольник, и дворик избушки превратился в огненный ад. Живых не осталось. Термобарический боеприпас выжег все живое, раскатав одну из стен домика по бревнышку и развалив хлипкий забор. С крыши соседнего дома, по окну из которого вылетела граната, выпалили разом из нескольких стволов, и Данил, зарядив подствольник зажигательный, устроил из избенки неплохой костерок. Заодно и улицу осветил. С первыми лучами солнца аборигены решились на 3-ю атаку, отбить которую получилось большим трудом. Прекрасно осознавая, что произойдет, когда очнутся бойцы, и понимая, что у них остался, пожалуй, единственный шанс, аборигены атаковали сразу по 2 направлениям. Пока один отряд отвлекал с фронта, несколько человек пробрались в заколоченный дом напротив клуба и открыли огонь по чердаку, положив Сашку с Ли носом в пол. Второй, прикрывшись от Семеновича заградительным огнем, подошел к клубу с задней части и попытался взять его штурмом через торцевое окно 1-го этажа. Тут уж Данилу со Шреком пришлось жарко. Спасло их только отсутствие у селян гранат, а также то, что окно было узковато, и разом в него могли влезть не больше 2 человек. Однако без крови со стороны защитника все же не обошлось. Когда бой закончился, Данил в дополнение к ушибу после выстрела из сарайчика мог похвастаться 2 касательными и 1 сквозным ранением в левую руку, а Леха, засевший в мякоти правого бедра пулей. Зато атакующих они положили всех. К тому времени было покончено и с домом напротив клуба. Подоспевший БТР открыл огонь с 2 стволов одновременно, изрешетив бревенчатые стены и превратив засевших внутри селян в сочащийся кровью фарш. На это ночные бои закончились. Людоеды отошли окончательно, а спустя 1/2 часа начали просыпаться бойцы. Первым очнулся Славка-локатор. Схрапнул, завозился, сел, держась обеими руками за голову, застонал скрипуче. С добрым утречком, самый мерзейший изо всех своих улыбок, поприветствовал его Данил. «Как ваше ничего?» «Дай пить!» – прохрипел Славка. «Коты проклятые!» Данил дотянулся до первой попавшейся кружки на столе. Взял, понюхал. Вода, не самогон. Протянул локатору. «Какие еще коты?» «Всю ночь во рту срали». «Да, это тебе не спиртяшок, разведенный, у пива цедить», — с усмешкой согласился Данил. Славка в два глотка половинил кружку, обвел мутными глазами зал. «Куликово поле. Что случилось-то?» «Ты еще не видел, что снаружи творится?» «А там что?» «Да примерно то же. Всю ночь от аборигенов отбивались. Хренову тучу народа положили. Они все лезут». «Кто?» — поперхнулся Славка. «Да местные». Славка недоверчиво захлопал глазами. «Ладно, врать-то». Рядом завозился Дума. Сел, опираясь на правую руку, левой ухватился за скальп, замычал сквозь сомкнутые зубы. «Ладно, вы пока пообщайтесь тут, а я к майору на доклад». Данил заметил, что Хасан, лежавший до этой минуты без движения, тоже начал подавать признаки жизни. Подошел, помог подняться, устроил на лавке с относительным комфортом. Хасан разлепил веки, уставился на сталкера плавающим взглядом. Узнал. Добрыня, как ночь?» Он уцепил со стола литровую банку с вишневым компотом и потянул ее к себе. «Происшествие!» «Да хоть отбавляй». Майор поперхнулся, расплескивая компот, отставил банку в сторону. Посмотрел вопросительно, вытирая губы тыльной стороной ладони. «Это как понимать?» «Да просто. Мясо-то как? Понравилось?» «Да ничего вроде», — осторожно ответил Хасан. «Человечина», — с плеча рубанул Данил. «Что?» «Местные людоеды. Я тут с одним побеседовал, пока вы отдыхали. Много интересного узнал». «Вот суки!» — прохрипел майор. Его вдруг скрючило куда-то под стол, и спустя мгновение послышались характерные тошнотные звуки. «Это они нас, значит, тоже планировали?» В паузах между потугами просипел он. «Твари!» «Согласен. Да только промашка вышла. Ночь была бурная, но потеря только одна — урюк. И тот им не достался». Майор чертыхнулся, поднялся, пошатнувшись на подгибающихся ногах, однако равновесие восстановил. «Хорошо. Благодарю за службу. Подержи своих еще часок, пока я людей в порядок не приведу». Хотя Данил и сомневался, что в такой короткий срок можно привести бригаду в состояние боевой готовности, однако Хасан знал своих людей гораздо лучше. Спустя час бойцы в полном боевом стояли в строю по отделениям. Бледные, как покойники, но движения четкие и взгляды уж не такие мутные, как раньше. Бригада была готова к бою. Вердикт был коротким. «Деревню сжечь!» – произнес Хасан, стоя перед строем. В уголках губ пролегла жесткая складка. «БТР в один конец, КШМ в другой. При контакте с местными огонь на поражение!» «С Ахмедом что?» – напомнил мрачный Кубович. «Тело в любой деревянный дом занесите. Нет у нас времени по обычаю хоронить. Да и имама нет. Огнем ограничимся». Местных, конечно же, не нашли ни единого человека. Аборигены тоже были не дураки. И, прекрасно понимая, что их ожидает, всем составом подались в лес. Преследовать их не стали. Времени не было. Да и какой смысл? Лезть в глушь, чтобы отомстить за одного человека. А сколько своих оставишь? У них наверняка отходные пути на такие случаи налажены, да ловушки понаставлены. Сунешься, и полбригады, как не бывало. Не стоит оно того. Потому Хасан и решил ограничиться только тем, что подпалил поселок с двух концов. Колонна, выйдя из деревни, встала за околицей, метрах в 300 от ближайшего дома. Бойцы высыпали из кунгов, стояли, смотрели на набирающий силу пожар. Огонь, подгоняемый ветром, ревел, перекидывался с дома на дом, пожирая сухую деревяшку. Трещал шифер, стреляли стекла в окнах. Горели сараюшки, баньки, заборы. Огненный вал без разбора жрал все подряд. «Тимео Данаусе, Дона Ферентес», — сказал вдруг стоящий рядом профессор. «Бойтесь донайцев, дары приносящих». «Это нам всем напоминание», — — отозвался Хасан. «Это рейд, а в рейде может случиться все, что угодно. Расслабляться нельзя. Никак нельзя». И, повернувшись спиной к бушующему пожару, он махнул рукой. «Все, ребята, представление окончено. Цирк сгорел, и клоуны разбежались. Путь еще далек, и нам пора двигаться дальше. По машинам!»